Марс. Равашоль знал, что в древних мифах бог по имени Марс считался отцом основателя Римской империи, центра культуры и технологических инноваций, будто бы подчинивший весь земной шар. На протяжении тысячелетий планета Марс будоражила воображение людей Терры, становясь символом угрозы, источником бедствий и легенд о мертвых цивилизациях. Однако вот уже много столетий, как эти представления вызывали разве что улыбку. Говорят, еще какой-то древний астроном открыл каналы на поверхности планеты, которые все считали рукотворными инженерными сооружениями, а не естественными руслами рек. Равашоль смотрел, как мимо него проносятся марсианские пейзажи, но от пустынь, богатых оксидами железа, благодаря которому планета заслужила эпитет «красная», не осталось буквально ничего. Тексты, которые доводилось читать Равашолю, рассказывали о терраформировании Марса, происходившем много тысяч лет назад, когда южную полярную шапку растопили с помощью орбитальных лазеров и таким образом освободили огромное количество двуокиси углерода. Благодаря этому температура поднялась настолько, что вода смогла существовать в жидком состоянии, и в атмосфере образовался озоновый слой. На планете появилась генетически модифицированная растительность, обогащавшая воздух новыми запасами двуокиси углерода, кислорода и азота. Но также адепт знал о том, что за какую-то пару сотен лет вся эта фантастическая деятельность пошла на смарку из-за механикум, распространившегося по планете будто вирус. На поверхности Марса началось строительство обширных кузнечных комплексов, нефтеперегонных заводов размером с целый материк, оружейных цехов. И вскоре атмосфера Марса была загрязнена не меньше земной. Горы выпотрошены в поисках руды, а поверхность планеты покрыта дорогами, карьерами и жуткими монументами во славу машины. Поезд как раз миновал Аскрийскую гору. Щитовой вулкан диаметром более 300 километров, нынешнюю базу легиона титанов Легио Темпестус. В склоне горы были устроены могучие золотые ворота, охраняемые с обоих сторон двумя мощными боевыми машинами, казавшимися маленькими на таком расстоянии. Вокруг вулкана расползалась промзона. Купола и стальные шпили давали отпор загрязненной атмосфере Марса с воистину человеческой изощренностью. В небе стоял дым коромыслом, а огненные плюмажи неисчислимых нефтезаводов говорили о топливе для Великого Крестового Похода Императора. Относительно чистыми остались только самые высокие вершины горных районов планеты, но и те не были безлюдными и теперь служили храмами и мануфакториумами. Даже смутное лицо в северном районе столовых гор Кедония было разрушено, сравнено с землей и застроено громоздившимися храмами техножрецов. Равашоль посмотрел в защищенное силовым экраном окно, когда поезд описывал плавную дугу в восточном направлении, и мельком глянул на громаду священного комплекса. Его храмы, кумирни и усыпальницы покрывали миллионы квадратных километров и служили домом для миллиардов верных жрецов. «А вдруг я именно тут обрету совет?» — сказал он своим сервиторам. Но сервиторы, хоть и вздрогнули от звука его голоса, ничего не ответили.